Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта кіраўнік Цэнтру стратэгічных і замежна-палітычных даследаванняў Арсень Сівіцкі. Арсень, добрый вечар. Вітаю, Юрый. А таксама выкладчык Карлава універсітэту ў Празе, эксперт міжнароднай ініцыятывы ISENS Александр Марозаў. Александр, здравствуйте. Добрый дзень. Сёння я прапаную абмеркаваць дзве тэмы, самыя гарачыя тэмы. Гэта Казахстан, што ж там адбылося, і, так бы мовіць, двубой паміж Расіяй і Захад. Давайте спачатку пачнем з Казахстана. Што ж там адбылося? Это было народное паўстанне, это была спроба фактычна внутрыэлітнага палацавага дварцовага пераварота. Гэта было нешта іншае. Александр. Ну, по итогам произошедшего, конечно, были разные впечатления поначалу, потом и сейчас, но в итоге у меня сложилось такое впечатление, что президент Токаев в течение целого года проводил отставки по согласованию с Назарбаевым. Летом были отставки и министра обороны, и затем была снята с поста председателя Сената Дариға Назарбаевой. Вот. И в результате назрел какой-то действительно элитный заговор против, не только против Токаева, но и то есть против этого альянса Назарбаев-Токаев, которые осуществляли транзит власти. С моей точки зрения, Назарбаев полностью поддерживал Токаева и продолжает его поддерживать. За этим стоит его намерение, по-видимому, как-то окоротить, как бы распухшую вокруг него за многие годы его же среду родственников, достигших очень высокого положения и финансового, и политического. И таким образом случился взрыв. Конечно, он был вызван случайной ошибкой правительства с повышением цен на газ. Причем правительство, как мы знаем, которое сделало эту ошибку, это реформаторское правительство. Там тоже довольно молодые министры пришли уже в последний год или два уже при Токаеве. Ну и вот сложилась такая ситуация. Она и продолжается. Токаев, удержав ситуацию под контролем с помощью, в первую очередь, поддержки силы АДКБ, продолжает свою линию. Причем, на мой взгляд, он сохраняет шансы оставаться президентом модернизации. В этом ситуации, наверное, мне кажется, будет отличаться от ситуации в Беларуси, например, после подавления протестов, поскольку Токаев уже обозначил, что там кого-то уже выпускают из многочисленных задержанных, и он об этом публично сам сказал. У него высокий стимул для того, чтобы оставаться президентом, который сохранит вот такой выработанный при Назарбаеве курс в целом. Курс на то, чтобы поддерживать отношения вот, многовекторные, выражаясь белорусским политическим языком. И, но при этом, конечно, шрам на теле режима останется. И важно подчеркнуть здесь, что такой элемент неудачного старта, так сказать, перехода, транзита, конечно, скажется на Кремле, на его восприятии ситуации, да и, в общем, на всем постсоветском пространстве, на пространстве всей Евразии. Такое общее впечатление мне. Арсений, ну а коли інакш крыху задать питание, что там было стихийным, а что организовано? Вот протесты практически по всей краине. Это что, все было организовано, так думают, из одного центру торгали за ниточки? Рабование, захоп банков, там, крамов, это стихия те организованная, ну и нарешце спецоперации, захоп административных будинков, захоп аэропорта. Что в это, что тут стихия, что тут организовано? Ага. Ну так, сапраўды гэта даволі складанае пытанне, але я вось хацеў бы выказаць сваё бачанне таго, як гэты крызіс разгортваўся. І мне падаецца, што карані яго знаходзяцца якраз у Санкт-Петербургу на саміце краін СНД, які наведаў і Елбасы Назарбаеў, і прэзідэнт Такаеў. І вось гэта міжэлітная напружанасць хутчэй за ўсё пачала разгортавацца якраз там. І ўжо даўно хадзілі чуткі, што сям'я не вельмі задаволена Такаевым, яго такім рашучым стылем палітычных і эканамічных рэформ, якія па сутнасці адсоўвалі членаў сям'і на перыферыю палітычнага працэса і бізнес-актыўнасці ў краіне. І з'явіліся чуткі, згодна з якімі сям'я планавала арганізацыю датэрміновых выбараў у прэзідэнта. І я не выключаю, што гэта я вас перапыню, і каб Такаев на іх выграў. Так, так. Ну, можа, так планавалася ці не планавалася, але чуткі кажуць пра тое, што сям'я планавала замяніць Такаева на больш лаяльную персону. Нават казалі пра тое, што гэтай лаяльнай персонай можа стаць Самат Абіш, намеснік главы Камітэта нацыянальнай бяспекі, які быў вось зволены сёння з КНБ згодна з афіцыйнымі заявамі, але не зразумела, так, ці зволены, ці арыштаваны. І я не выключаю, што вось гэтымі планамі Нурсултан Назарбаеў мог падзяліцца і з Уладзімірам Пуціным падчас гэтага саміту ў Піцеры. Вядома, што Пуцін сустракаўся і з Назарбаевым, а потым і з Такаевым. І што яшчэ нельга выключаць, што штосьці форс-мажорнае магло здарыцца яшчэ ў Піцеры са здароўем самога Назарбаева, бо апошні раз яго якраз бачылі жывым у Санкт-Петербургу. Таму нельга выключаць, што ці яго здароўе вельмі істотна пагоршылася, і ён стаў недзеяздольным, ці нават і зусім мог памярэць. І гэта з'явілася трыгерам для таго, каб абвастрылася міжкланавая барацьба, і кожны з бакоў пачаў рыхтаваць свой палацавы пераварот. І падвышэнне коштаў на газ з'явілася лиш фармальнай падставай для таго, каб ініцаваць крызіс у краіне, які прымусіў бы Такаева сысці з пасады прэзідэнта, прадэманстраваўшы, што ён не можа эфектыўна кіраваць краінай і не можа вырашыць гэты крызіс як кіраўнік дзяржавы, бо яму не падпарадкоўваліся на першай фазе ні сілавікі, ні чыноўнікі. Грамадства таксама патрабавала ягонага сыходу, але потым было бачна, што кантроль над пратэстам перахапіла іншая башня ці іншы клан, і вось гэта ўжо пратэсты пераўтварыліся ў протест супраць сям'і Назарбаева. І тут няма нічога такога выключнага, чаму Расія падтрымала менавіта Такаева. Мне падаецца, што да гэтага сцэнару Крэмль быў падрыхтаваны яшчэ з саміту СНД у Піцеры, які абвастрыў вось гэты ўнутры казахскія супярэчнасці. І Крэмль падтрымаў Такаева, паслаўшы міратворчую місію АДКБ, каб, па-першае, стабілізаваць яго становішча, даслаць вельмі моцны сігнал казахскім элітам, што Масква на баку Такаева. Па сутнасці, Такаев уяўляе для Расіі больш такога лаяльнага кіраўніка Казахстана, які зараз даволі істотна залежыць ад падтрымкі Крамля. Но самае галоўнае, што ён менш пракітайскі арыентаваны, чым дагэтуль быў Назарбаеў ці яго сям'я. Я нагадаю, што адна з рэзідэнцый Назарбаева знаходзіцца на кітайскім востраве Хайнань. Арсений, давайте дадзім слова так Александру у працяг таго, пра што вы сказалі. Вот у мяне такое ўражанне, можа быць, оно памылковае. З аднаго боку паведамляецца, што загінулі 10,5 сотні чалавек, хутчэй за ўсё гэта, канешне, дадзеныя заніжаныя. Але, можа, вы са мной не пагадзіцеся, но у мяне такое ўражанне было, што баёў там як такіх не было. Ні на какой стадыі. На первай стадыі гэтыя незразумелыя баевікі, ваяўнікі, ну, фактычна, як нож скрозь масла праходзілі в Акімат, КНБ, в аэрапорт, і другі бок просто разбігаўся па сутнасці. Ну, они стралялі, зразумела, але як бы пра баі вот я не чу. З іншага боку, як толькі Такаев звернуўся, да, Путін, да, АДКБ, АДКБ прыняла рашэнне, яшчэ, дарэчы, здаецца, не прыліцелі дэсантнікі, ці они былі ўжо ў палёце, ці вот тупа садзіліся. Значыць, Такаев сказаў, страляць на папярэджанне, і тыя, якія разбігаліся яшчэ дзень таму, яны пайшлі ў наступ, і разбігацца стаў другі бок. Так само разбігацца. Баёў не было. Чаму? Александр. Как это патлумачыць? Можа быць, я не, можа, я не маю рацыі. Я кажу, 150 чалавек загінуў. Нет, нет, совершенно, совершенно вы правы здесь, потому что, ну, любой наблюдатель, который следил за событиями, он видел, ну, во всяком случае, три таких довольно спорных вещи. Первая вещь, что никакого, первая такая вещь, никакого так называемого креативного класса, который можно было бы ожидать, никакой там интеллигенции на этих митингах в целом не было, и даже не было поднято де-факто никаких, так сказать, там плакатов, требований, то есть ничего политического. Ну, а Шалкет? Ну да, там за это сразу схватили журналисты, где-то в одном месте кто-то это крикнул, условно говоря. Вот. Но в масштабе всех этих протестов там в 8 крупных городах и в том, что происходило, даже антиназарбаевская риторика, которая там была, безусловно, я согласен совершенно с Арсением, что с определенного момента там как бы это произошел такой перещелк, поворот такой от антитакаевской к антиназарбаевской риторике. Это вот первый момент, что там не был продемонстрирован никакой этот средний класс. И мы даже до сих пор не слышим его реально, на самом деле, оценки никакой. И никто, кроме Облязова, сидя во Франции, живущего, так сказать, не выступил со стороны казахстанского общества. И это первый такой существенный момент. Второй момент, вот тот, о котором вы говорите. А где, значит, какой-либо акт сопротивления кого-либо? Потому что на момент, когда события были в разгаре, были публикации. О, если будет силовое подавление, то образуется партизанский район, возникнет, значит, какое-то исламское сопротивление, или не исламское, неважно. Но, в общем, это горячая молодежь. Она и раньше не подчинялась, значит, Астане. И она уйдет, и будет огромная проблема, будет бойня и так далее. Никакой бойни не последовало, никакого партизанского района нет. И вообще говоря, все те слова, которые произнесены были по ходу подавления, ну, это такая риторика, направленная на запугивание, ни одно из них не получило подтверждения, потому что, значит, мы, где оранжевый сценарий, то есть как бы заговор из-за рубежа. Ну, эти слова произнесены были, но реально как бы там видно хорошо, что ничего этого не было. Второй момент, что, значит, где исламский фактор, тоже как бы не совсем понятно. Может быть, нам предъявят его по итогам расследования, но у меня такое впечатление, что ничего и не предъявят. И вот все это в совокупности наводит действительно вот на мысль о том, что все примерно так, как вот, на мой взгляд, сказал на Арсен, и я присоединяюсь к этой такой картине, ну, за какими-то, может, отдельными штрихами. Мне кажется, что действительно и семья, так называемая семья, вот важно, с моей точки зрения, важно различать семью и самого Назарбаева, который с какого-то момента стал тяготиться частью этой семьи, попросту говоря, и теми практиками, которые как бы она осуществляла под конец, явно выстраивая собственную логику транзита, которая, так сказать, Елбасы не устраивала. И в этом смысле, значит, тут получилось так, что действительно, я тоже так считаю, что на встрече глав СНГ в декабре в России Назарбаев еще раз поговорил с Путиным, и он уже был, может быть, и болен, но он сказал ему, что я передаю все Токаеву, как бы поддержите парня, если что, если потребуется. Но, так сказать, мое слово твердое, я собираюсь следовать этому. И Путин это услышал, конечно, и, так сказать, принял к сведению, что так это и должно быть. Вот. И это один момент. Но об этом, конечно, знала и та часть семьи, об этом разговоре, на мой взгляд, как бы довольно быстро она о нем узнала. И отсюда возникла такая мысль, действительно, что надо пойти путем обострения и, возможно, опрокинуть Токаева или, во всяком случае, показать... Создание фетокомпли, совершившийся фактор. Да, совершенно верно. Вот такая схема. Ну и, так сказать, вот отсюда и поток событий. Именно поэтому не было никакого сопротивления. У меня осталось впечатление, что когда речь шла о захвате административных зданий, а тем более КНБ, здания КНБ, это делали никакие не повстанцы, никакие не, так сказать, никакая так называемая радикальная исламская молодежь, это делали те же самые силовики, находящиеся на службе, просто как это бывает иногда в таких случаях, днем они в форме, а ночью они в балаклавах как бы и... Зеленые человечки такие, да, а-ля. В зеленых человечках. То есть, де-факто, это сделала та же самая часть как бы силового аппарата, которая есть, все это разгромила. Но в расчете, конечно, на то, что ну, это была ошибочная ставка. Я не сомневаюсь также и в том, что когда сейчас уже казахстанские медиа пишут о том, что покончившие с собой высшие офицеры не открыли огонь по, значит, штурмующим и потому что они сами были на их стороне, я так не думаю. Я считаю, что они действительно были в растерянности в течение там, как бы первых суток. Они действительно колебались, надо ли открывать огонь по населению, поскольку в первые сутки это было еще население в восприятии всех, гражданское население. Больше того, я думаю, что эти силовики, руководители, не до конца себе отдавали отчет в том, что предпримут попытку штурмовать, потому что все-таки одно дело громить магазины, к этому были все готовы, конечно, или там, но то, что люди будут нападать на хорошо охраняемые, в принципе, административные здания, вот таким образом, и пытаться захватывать арсеналы, к этому были вряд ли готовы. Вот, значит, но, несомненно, также и то, что среди этих силовиков были люди, которые на стороне вот той части семьи назарбаевской, которая хотела альтернативного транзита. Были такие люди, но мы о них узнаем. Я считаю, что 19 января Токаев, как и было сказано, отменит чрезвычайное положение, начнется такая нормализация, и мне кажется, он предъявит в результате, все-таки результаты следствия достаточно адекватные. То есть, хотя в ходе подавления объявлялись такие фиктивные инициаторы всего этого, назывались разные страшные слова, но реальное расследование покажет... Александр, а как вы видите, вот может быть схема, ну, Максима, так бы мовить, любые такие историчные параллели кульгают, але вот как у Китая, банда четырех – это злодеи, злочинцы, а Мао в мавзолее – я, честно говоря, считаю, что, ну, мне кажется, что ведь президент Токаев, об этом много сейчас так говорят, что, значит, как бы он Токаев хоронит Назарбаева или что это схватка Токаева с Назарбаевым. Я считаю, что Токаев не может никаким образом от наследия Назарбаева как основателя государства отказаться, потому что вся концепция развития Казахстана развалится. Таким образом, даже если где-то откажутся от названия улицы или переименуют обратно университет, это совершенно не будет означать, что произошло какая-то полная, так сказать, делегитимизация Назарбаева в казахстанской истории. Нет, он будет оставаться в такой же позиции отцом нации после того, как он уйдет из жизни. И Токаев будет, и не только Токаев, но и следующий президент, будет на него опираться, как на Ататюрка, на этот образ. Так что у меня такое впечатление. Да, можно сравнивать. Конечно, в истории таких режимов попытки переворота, тем более переворота, организованного именно со стороны близких, да, так сказать, ближайшего окружения, это не редкость. Это показала история Латинской Америки, Африки и так далее. Арсень, вот у меня такое питание. Я кто-то сказал, что генералы завсёды проигрывают ранейшую войну, прогнозуют ранейшую войну. Политические эксперты так само. Вот когда прогучал этот зворот Токаева, коли ласка, введите войски АДКБ, шмат у кого одразу возникли историчные аналоги. В Угорщине 56-й год, Чехословаччина 68-й, ну, вот войска в Афганистан, вось. И что, как бы, так оно и будет. Але, вот скажем, Чехословаччину, Чехию, где мы с Александром да, живем, в 68-м годе вводили, коли я не помыляюсь, вот поглядел, 17 дивизий. Это десятки тысяч человек. Тут ввели так само обамаль 20-миллионную Украину. 2-3. Вы казали, сдается, 2,5. 2,5 тысячи. 2,5 тысячи. Ну, это не 17 дивизий. Вот. Тем более, что в Чехословаччине, ну, эти подзеи протягивались довольно долго. И советские войски, ненавидно тогда, в 68-м годе, была створена так званая центральная группа войсков, и она там стояла до 91-го года. И это так само были, ну, это был великий контингент, там 4-5 дивизий, стояли в Чехословаччине. Тут пришли несколько тысяч. Глядячи по всем, яны сапраўды аховывали инфраструктуру, они не удельничали в боях. И литерально тыдня не прошло, все так сказать, белорусы первые, ну, российцы крыху медленнее, магчыма, але думаю, что их. Чому такое адрознение от того и того? Чому вот это все прогнозы, что вот повторится 68-й год, ну он не повторился, сто пудов. Ну, мне подается, что все ж таки головная мета уведения этого контингенту была связана с тем, как стабілізаваць унутрыэлітную сітуацыю і прадэманстраваць, што Масква у канфлікце кланаў займае бок Такаева. І калі паглядзець на склад гэтага кантынгента, то большасць расійскіх вайскоўцаў якраз прадстаўлялі так званыя сілы спецыяльных аперацый. І нават былі такія падраздзяленні, якія звязаны, напрыклад, з цэнтрам спецыяльнай падрыхтоўкі Сеніш. Гэта, ну, такія элітныя падраздзяленні, і якія нібыта ахоўвалі з самаго Такаева падчас вось гэтага крызісу. Таму як толькі стала зразумела, што такая здолеў перавярнуць сітуацыю на сваю карысць, і Расія вырашыла войскі вывесці. Чаму? Таму што, па-першае, калі паглядзець на сацыялагічныя пытанні, расейцы не падтрымліваюць знаходжанне расійскіх войскаў у Казахстане. А таксама, наколькі я ведаю, 70% казахстанскага грамадства выступілі супраць знаходжання войскаў АДКБ у сярэднетэрміновай перспектыве на тэрыторыі краіны. І Крэмль проста быў вымушаны лічыцца з гэтымі грамадскімі настроямі. Ну і самае галоўнае, што ўсё ж такі стратэгічная мэта, яна была выканана. Становішча Такаева было стабілізавана. Быў дасланы моцны сігнал казахскім элітам, што калі спатрэбіцца, Расія можа зноў вярнуцца. Калі міжкланавыя міжкланавая напружанасць зноў абвастрыцца. Такаю гэта зрабіў адзін раз, і я не выключаю, што ён зробіць і наступны. І гэта якраз быў сігнал для той час эліты, якая завязана на сям'ю Назарбаева, і якая таксама зацікаўлена была ў тым, каб расейцы сышлі вельмі хутка. І я не выключаю, што гэты факт якраз і паспрыяў таму, што вось гэты арганізаваныя групы, там нават прыватная ваенная кампанія сям'і, як некаторыя сведкі кажуць, яны проста вымушаны былі адысці на падрыхтаваныя пазіцыі і залегчы на дно. Таму я не выключаю, што гэта не канец крызісу, але толькі пачатак, і з улікам таго, як многа інтарэсаў у сям'і ў Казахстане, рэванш цалкам верагодны. Ёсць яшчэ адзін момант, вот вы казалі пра баі у Алматы. На самой справе баі ішлі даволі жорсткія, і гэта адна з прычын, чаму адразу адключылі інтэрнет у Алматы, і ніякіх сведчанняў мы не атрымлівалі з гэтага горада на працягу некалькіх дзён. Вось хто праводзіў зачыстку, гэта сапраўды пакуль што невядома, бо калі прааналізаваць лагістыку транспартных самалётаў, якія дастаўлялі расійскіх міратворцаў, то тут таксама ёсць нестыкоўка. Праляцелі расійскія міратворцы на 70 самалётах, а уляцелі на 20. Таму як бы тут такая сітуацыя атрымоўваецца таксама цікавая, але баі ішлі жорсткія. Ну, яны яшчэ не ўліцелі, там же сказалі за 10 дзён, што, можа быць, астатнія пазней ўляцяць. Так, так, так. Але ну вось ёсць такая цікавая акалічнасць, так. Калегі, а зараз я прапаную звярнуцца да яшчэ адной тэмы, можа быць, больш вострай, таму што ў Казахстане ўсё ж такі, ну, прынамсі, вонкава неяк заціхла, а я кажу пра канфлікт паміж Расіяй і Захадам. Крэмль прад'явіў ультыматум Захаду, не пашырэння НАТО, вяртанне размяшчэння сілаў НАТО да ўзроўню 97-го году. Ну, НАТО, ўвогуле, Захад на мінулым тыдні падчас трох кансультацый, гледзячы па ўсім, ветліва адмовіўся. Ну, вот зараз Лавров кажа, што на гэтым тыдні пісьмова прадстаўце, а то мы. А чаму менавіта зараз? Вот сам Лавров патлумачыў, што доўга цярпелі, цярпенне скончылася. Чаму скончылася? 97-го года колькі гадоў прайшло. Александр, як это можна патлумачыць? Чаму зараз? Это же очень большая тема, вот в чем проблема-то, понимаете, и такая как бы уже обросшая, в отличие от Казахстана, таким количеством уже интерпретаций и полемики. Ну, в первую очередь, что здесь что важно? Как это все сказывается на вот регионе, в котором мы находимся? Это первый момент, как последствия вот этого разворачивающегося, еще не закончившегося, даже, ну, конфликта, да, то есть это не переговоры, а конфликт. Это первый момент. Как значит, и второй момент, что это значит для российского общества, да? Вот я вижу две таких тут темы. И если сказать кратко, я бы так сказал: мы все несомненно ждем сейчас, как мне кажется, что уже ясно, что Кремль не примет сценарий рутинизированных переговоров. Была такая надежда и у меня в частности, что я видел реакцию некоторых довольно заслуженных участников переговоров с российской стороны, советских дипломатов, которые все-таки исходили из мысли, что ультиматум Путина, так называемый о гарантиях, выраженный даже в такой форме, он является так называемой запросной переговорной позицией. И это создавало некоторую возможность для сценария, при котором, конечно, Запад бы не согласился, да и никто бы не согласился никогда там на первые пункты этого ультиматума, но, тем не менее, Путин согласился бы дальше на переговорные треки по конкретным вопросам безопасности, о которых и руководство НАТО, и Соединенные Штаты говорили, что они готовы по этим трекам тоже беседовать и продвигаться. Ну вот сейчас, на мой взгляд, уже ясно по реакции МИДа, по реакции всех кремлевских спикеров, что нет, этот вариант не принят, и Кремль не собирается вести каких-то длинных рутинизированных переговоров, а будет дальше опрокидывать ситуацию. Поэтому теперь больше всего обсуждается, а как Кремль может дальше опрокидывать ситуацию. Высказываются разные предположения, вот, значит, каким может быть это военно-техническое решение, о котором говорил замминистра Рябков и о котором говорили другие кремлевские спикеры, которого все ждут. Но сам Путин сказал на конце минулого года. Да, сам Путин сказал, поэтому тут нет оснований как-то иначе сейчас к чему-то готовиться. Вопрос только в том, каким будет это решение. Да, там перечисляется 5 или даже 6 возможных опций, одна хуже другой, конечно, но тем не менее что-то из этого может и состояться. Я думаю, что для всех сейчас, для всех аналитиков такой момент, когда происходит обдумывание того, какой должна быть реакция, ну, на каждый, да, из возможных вот этих вот способов обострения. Потому что реакция должна быть разная. Одно дело, так сказать, там, ракетный удар по украинской инфраструктуре, военной, например, по складам или аэродромам. А другое дело, попытка, так сказать, действительно каких-то переговоров о развертывании каких-то ракет на Кубе. Это, так сказать, там первое довольно страшное для региона, и не только для региона, а второй, например, там сценарий анекдотичный и не очень, так сказать, существенный. Вот, это вот такая главный итог этой всей ситуации. Хорошо видно, мы это все оценили, конечно, что никогда не было такой консолидированной позиции Запада в отношении Кремля, как в этот раз. Все спикеры как бы европейских стран, и НАТО, и ОБСЕ, и так далее, все выступили с одними и теми же тезисами. Вот, ну, сценарии, которые дальше будут, они здесь как бы, надо так сказать, что хорошего сценария сейчас нет. И мы это видим по риторике Лаврова, по риторике его заместителей. Даже если вот эти контакты, консультационные контакты будут продолжаться, некоторые по некоторым трекам, они очень слабые, уже это видно. Мы видим, что не будет происходить пока не развертывание вот этих всех решений проблем, которые много обсуждались. То есть восстановление дипломатических миссий Москва-Вашингтон, не проблематика разделения в воздухе самолетов и в море кораблей на безопасные дистанции, ни проблематика размещения ракет. И я думаю, что нам следует ожидать, во всяком случае, в первую очередь, того, что Кремль придвинет еще какие-то ракетные комплексы, демонстративно, конечно. Ни в коем случае, хочу подчеркнуть, что я не являюсь как бы сейчас сторонником такой концепции, что Кремль начнет войну или будет действовать военными способами. Нет, ни в коем случае. Но у него остается большой вот такой набор возможностей, как это говорит Путин, держать партнеров в напряжении. Арсений, ну вот Александр уже сказал про 5 сценариев. Ну, те, которые вот перелічуються, это, ну, может, это не особенный сценар, долучение до России фактически, ДНР, ЛНР. Многие забыли, что еще у 2014 годзе там прайшоў референдум. Ну, он прыкладна такі ж, як у Крыме, пра далучэнне да Расіі. Так што, в прынцыпе, юрыдычная база, калі яе можна назваць юрыдычнай базай, калі ласка, хоць заўтра. Варіант напад на Украіну, варіант, от пра які казаў Александр і іншыя эксперты кажуць, асабліва з улікам вот этой формулы, якая прыгучала з вуснаў Пуціна на мінулым тыдні і з вуснаў Рябкова, ваенна-тэхнічны адказ. Ну, скажам, размяшчэнне ударнай зброі на Кубе, у Венесуэлі, то есть чыстае паўтарэнне карыбскага крызісу. Вот што вам уяўляецца найбольш імаверна? Ці іх камбінацыя, ці нешта іншае? Мне падаецца, што гэта ўсе сцэнары, якія цалкам з'яўляюцца неімавернымі. Чаму? Таму што калі б Крэмль хацеў далучыць ДНР, ЛНР, ён бы гэта зрабіў яшчэ некалькі гадоў таму. Калі Крэмль таксама звярнуўся з прапановай размесціць свае ракетныя комплексы на Кубе і ў Венесуэлі ў 2016 годзе, гэтыя краіны адмовіліся, і мне падаецца, што няма падстаў, каб гэтыя краіны пераглядзелі сваё рашэнне. Ну і напад на Украіну, гэта будзе проста апакаліптычны сцэнар для Расіі. Арсений, я вас перепыню. Так. Вот Александр уже как бы удакладнил вот как бы один из вариантов, подвариант нападу на Украину. Тут изно же мысление минулой войной. Напад на Украину не обовязково повторение 14-го года, что там боевые буряты, танковые там клинья рвутся там, умовно кажучи, на Днепр, ці на Харьков. Это может быть такая кропковая операция. Ну, кшталту, как памятаете, Трамп бомбовал там эти объекты в Сирии. Ударили и улетели. Мы показали, что мы крутые, что мы, наши потребования, наш ультиматум, это серьезно, за ним стоит зброя. Показали и улетели. Такое немагчыма. Мне падаецца, нават такі сцэнар немагчымы. Ужо прасцей проста абвастрыць баявыя дзеянні на Донбасе і працаваць праз проксі, а не планаваць і рэалізоўваць такую паказальную аперацыю, якая прывядзе да ўвядзення так званых драконаўскіх санкцый. Што зараз робіць Крэмль? Мне падаецца, Крэмль спрабуе падвысіць стаўкі з аднаго боку, а з іншага боку, ну, стварыць неабходны фон. Арсей, я вас перепыню. А так. У чым стаўкі? Пакуль павышаецца тон рыторыкі. Ну да, рыторыка такая, што мы там пащу парвём, так сказаць. А как бы это не ставка, это крик. Это падвышэнне тону крыку. А так, так, так. Гаворка ідзе пра тое, каб стварыць пэўны псіхалагічны ціск, перш за ўсё на кіраўніцтва Украіны і толькі потым на кіраўніцтва заходніх дзяржаў, каб Кіеў прыняў умовы вырашэння канфлікту на Донбасу паводле так званай формулы Штайнмайера. І самае цікавае, што і Злучаныя Штаты зараз аказваюць ціск на Зеленскага, каб той пачаў выконваць гэтыя мінскія пагадненні згодна з формулай Штайнмайера. Ну, наколькі я ведаю, калі Нуланд пролятала у лістападзе у Москву у прошлым годзе, якраз гаворка шла пра тое, што мінскія пагадненні могуць быць выкананы толькі па формуле Штайнмайера. І, ну, там крамлёўскія крыніцы сцвярджаюць, што Нуланд тады з гэтым пагадзілася. І вось на фоне гэтай напружанай рыторыкі узнікае раптам ідэя трохбаковага саміту: Пуцін, Зеленскі, Байден. І адказваючы на ваше пытанне, вось гэта падвышэнне тона рыторыкі перш за ўсё накіравана на тое, каб дамагчыся вось новага саміту. Да? Мы у прошлым годзе бачылі дзве паспяховыя такія аперацыі Крымля, калі расійскае кіраўніцтва з дапамогай эскалацыі ваеннай напружанасці дамаглася двух сустрэч з амерыканскім прэзідэнтам Джо Байдэнам. Зараз ідзе гаворка пра, ну, пра такі ж самы фармат, але ён ужо павінен ўсё ж такі пакласці канец гэтаму крызісу на Донбасе. Расія спрабуе ўпіхнуць Донбас ва Украіну на сваіх умовах. І сёння Злучаныя Штаты, яны, ну, не так бачыцца, яны таксама зацікаўлены ў стабілізацыі ваенна-палітычнай сітуацыі ў Еўропе, бо ім патрэбна стрымліваць Кітай. І вось каб пачаць перакідваць свае войскі з Еўропы у інда-азіяцкі рэгіён, вось тут трэба дасягнуць пэўнай стабілізацыі. Без вырашэння канфлікту на Донбасе гэта немагчыма. Расія разумее гэта, што Злучаныя Штаты зараз з'яўляюцца закладнікам сітуацыі з бяспекай у Еўропе, якая адрывае рэсурсы і сілы Злучаных Штатаў замест таго, каб іх накіраваць на стрымліванне свайго галоўнага суперніка Кітая. І ідзе гандаль. І гандаль пра ўмовы таго, што Украіна застанецца ў сферы ўплыву Расіі. А вось тыя праекты дамоў, тая гістэрыка, якую агучваюць расійскія дыпламаты, мне падаецца, вось гэта проста шум. І тыя палажэнні дамоў, якія агучваюцца, пра тое, што не трэба там размяшчаць на мяжы з Расіяй ударныя ракетныя комплексы. Ну, навошта іх зараз размяшчаць на мяжы з Расіяй, калі і Расія, і Злучаныя Штаты выйшлі з РСМД, і калі Злучаныя Штаты гэтыя комплексы будуць размяшчаць, то хутчэй за ўсё гэта будзе ў Нямеччыне. Ну, пытанне тут можа быць пра прынцыпах. Я вось хачу задаць вам, Александр, пытанне пра прынцыпы, можа такое пытанне крыху як бы адваката д'ябла, але вот зараз многія параўноўваюць цяперашнюю сітуацыю з карыбскім крызісам, можа нават і паводле вастрыні. Але вот я, дарэчы, знайшоў дакладную цытату з кнігі Кісінджэра, Генры Кісінджэра «Дыпламатыя». Он там пісаў: «В 1962 годзе прэзідэнт Кеннеді рэагаваў не з-за таго, што размяшчэнне савецкіх ракет на Кубе было незаконным. Яно насамрэч тады тэхнічна было законным», пісаў Кісінджэр, «а таму, што ён лічыў яго пагрозай бяспекі Злучаных Штатаў». Так вот, можа быць, і цяпер Расія, ну вот она лічыць, што распаўсюджванне НАТО нават перспектыве — это пагроза яе нацыянальнай бяспецы. Як расійскія ракеты, тады савецкія ракеты на Кубе, здаваліся такавымі Кеннеді. Это у чым адрозніваюцца сітуацыі? Чаму эту логіку нельга вот так спраецыраваць, што робяць многія расійскія эксперты? Да, совершенно правильно, да. Действительно, многие об этом говорят. Здесь какая ситуация? Если исходить из того, что из вот исходной такой позиции, что между Россией как бы и Западом имеется некоторый цивилизационный какой-то метафизический конфликт, который будет продолжаться всегда, значит, то тогда, конечно, надо переходить на эту позицию, на эту концепцию, так сказать, безопасности, которая действует у России вот там после 2008 года. И, конечно, очень многие эксперты как бы обсуждали так кулуарно, говорили, а вообще может ли Российская Федерация вот с этого места вернуться обратно к концепции 2008 года, в которой ничего этого не было. Как бы она вполне как бы была рациональной и была построена на сотрудничестве, на решении вопросов, в том числе и с Западом, и с НАТО, и сотрудничества, при том, что, конечно, речь не идет о вступлении России в НАТО, но понятно, что существуют режимы сотрудничества, которые вполне удовлетворяли и российское руководство тоже. Но если перейти на ту позицию, на которую перешел Владимир Путин, а тут уже ничего не сделаешь, к сожалению, после 2014 года, конечно, и не может быть другой концепции, поскольку уже 2014 год сформировал определенное положение для Кремля, из которого Кремль теперь не выйдет, то в этом смысле слова, значит, логика Путина, она с его стороны, она очевидна. Но встречно справедливая логика госсекретаря Блинкина, который совершенно правильно сказал, что все то, от чего хочет защитить Россию Путин, он сам же это и создал в течение очень короткого времени. Так оно и есть. Почему? Потому что еще полтора года назад, как все помнят, переговоры в нормандском формате шли просто с песней радостно вперед. Как бы. И дипломаты Германии и Франции счастливые отчитывались о том, как значит, уже достигнуто соглашение всеобъемлющее о прекращении огня и какие дальше дорожные карты. И прекрасно работает как бы нормандский формат, а компромисс возможен. И там возникали самые разные идеи довольно благополучной передачи этой части Донбасса обратно под контроль Киева. Но примерно в январе-феврале 2021 года все это прекратилось. И начался совершенно принципиально другой год. И почему Путин действует так? И почему он не действовал с такой резкостью, Кремль не действовал как бы в 2020 году? Потому что тогда еще сам Кремль никакого конфликта такого масштабного с НАТО не затевал. Он считал, Кремль, что все идет по схеме Путина в каком-то смысле слова. Но 21-й год прошлый, он показал, что Зеленский и его администрация, значит, заняли чрезвычайно резкую позицию. Чрезвычайно резкую. И каждый месяц администрация Зеленского придумывала какой-то ход, крайне болезненный для Путина. Будь то там Крымская платформа или переговоры по перевооружению, так сказать, армии, по поставкам летального оружия, так сказать, по публичным выражениям гарантий в адрес Украины. Все это продолжалось в течение года. В результате чего у Путина действительно сорвалась нога с тормоза в этом отношении. Он стал считать, что Украина будет потеряна, в этом смысле слова, навсегда. И что интеграция ее в НАТО неизбежна. Ну, я имею в виду интеграция в НАТО не путем вступления, а путем такого типа военно-технического и военного сотрудничества, которое просто сделает Украину форпостом НАТО в регионе. Так оно и есть. Но дело в том, что Путин сам к этому привел ситуацию. Он сам к этому привел. Александр, у меня вот на конце такое простое питание, наверное, какое задают все наши слухачи, глядачи. А те магчимое, вот на простое военное сутыкнение НАТО и Российской Федерации? Бо вот этот ультиматум Москвы, особливо так, вот как опошние там формулюют его там и Путин, то давайте, худко, у вас нема часу на отказ. И Лавров то же самое на наступном тыдне, уже на этом тыдне. По стилистыце и по вот этому подгонянию это вельми нагадывает австрийский ультиматум Сербии в 2014 году и немецкий ультиматум Польши в 1939 году. Завтра те николи. Угу. Вот. И после таких ультиматумов сказать, что кшталту, вот я Арсений сказал, что мы будем Байденом, тройственный там саммит, те... Я не ведаю, что-то такое. Ширости как-то мне вот слабо верить. Тут я совершенно согласен. Я как раз тоже так слушал, когда Арсений думал возразить про это. Мне кажется, что вот эти все, вот это вот заявление Зеленского, как бы об этом тройственном саммите, это просто тоже такой ход Киева, как бы такой совершенно тоже пропагандистский с его стороны, в реальности какой теперь уже никакой саммит невозможен. Больше того, Путин поставил, конечно, и мы все это прекрасно видим, руководство европейских стран и США в положение, при котором теперь уже никто не может, значит, пойти на переговоры по путинскому как бы такому сценарию, потому что это чрезвычайно оскорбительно, и это будет реально означать, то есть это будет реально всеми воспринято, внутри всех мировых элит будет воспринято как то, что Запад как бы сдался в результате шантажа. Ну, это шантаж буквально, это шантаж. Конечно, в современной мировой политике так не может быть. Это, наверное, так может быть в отношении отдельной страны, да, там какой-то небольшой страны, когда ей угрожает крупная страна. Но ведь Путин шантажирует в данном случае не Молдову, да, и не Грузию. Он шантажирует, во-первых, главный оборонительный глобальный альянс, во-вторых, целую администрацию Соединенных Штатов, вот. И в-третьих, он, собственно говоря, шантажирует одновременно и весь Евросоюз, и все, и, так сказать, политическое руководство всех этих стран. Поэтому я считаю, что здесь нет, здесь уже нет никакой абсолютно никакой конструкции, которая привела бы к переговорам или там к тому, чтобы Байден надавил на Зеленского, как многие так иногда пишут об этом, или что вот надавит, особенно тоже и в России, кстати, часто так наши эксперты пишут, что ему да вот там надавит. Никто не будет давить теперь на Зеленского. Теперь другая проблема колоссальная. Проблема в следующем. Первая проблема, что если дальше Киев будет пытаться на глобальном рынке торговать только одним, тем, что он готов к войне, то это, скорее всего, кончится плохо для самой Украины. Почему? Потому что Запад, конечно, так сказать, готов сопротивляться безобразиям Кремля, но, разумеется, Запад не захочет иметь дело как бы со слишком агрессивной малой страной, которая слишком активно нарывается на военный конфликт. И это первый момент. И здесь тогда администрация Зеленского потерпит очень большое поражение. От нее тихо начнут отодвигаться. Это первое. Второй момент тут очень опасный. А дело в том, что украинская ситуация не очень стабильна. И, конечно, Владимир Владимирович как бы смотрит сейчас в бинокль туда и весь его аппарат, потому что без всякой помощи Кремля Киев может сам себе устроить катастрофу внутри, которая, значит, закончится тем, что, как мне кажется, западные страны, которые выразили полную поддержку и готовы поддерживать Киев, и понимают прекрасно, какое безобразие устраивает Кремль. Но если Киев будет демонстрировать, что у него военные разведчики прямо на телевизионных каналах дают показания по поводу только что происходивших совещаний у президента, значит, или, значит, Киев будет демонстрировать, что он как бы сажает очередного президента собственной страны по обвинению, которое выглядит анекдотично, то, конечно, на таком фоне у Владимира Владимировича Путина возникнет, конечно, перспектива, так сказать... Соблазн с покусом. Да, соблазн с покусом, во-первых. И он будет понимать, что, ну, вообще говоря, как бы может возникнуть ситуация, при которой хотя все и дали гарантии и поддержки, но все-таки как бы отстраняться в такой момент именно вот из-за этого, из-за того, что, ну, вы знаете, вы тут слишком ненадежны, чтобы мы, так сказать, так сильно рисковали ради, так сказать, настолько неясных людей. Да? Вот это момент существенный. Вот таких тут две опасности есть. Арсений, и вам то есть питание, ну вот я кажу, коли пригадывать аналогии, вот вы лічите, что нават вся эта риторика, нават вот так, мам, такая категоричность, яна, это просто гульня, это просто блеф, насамрэч русские хоть домовиться с Байденом, Зеленским. Але, ну все ж таки, ведаете, вот как бы словы мают значение. Лечить их просто, ну вот я кажу, приклад австрийского ультимата. Вот предъявили, Австрия Сербия отмовилась, и все покатилось. И все покатилось, и отримали все, чего и не хотели. Але вот, и ты не можешь в этой ситуации, и как бы каждый, скажем, та же Австрия, она в той ситуации не могла умыться и сказать, а, ну вы не приняли наш ультиматум, ну, как шкода. А они начали войну. Так вот, ну, так, зараз может что-то быть такое? Так, сапраўды, такія сцэнары выключаць цалкам не трэба. Але мне падаецца, што зараз галоўны выклік якраз звязаны з унутрыпалітычнай дэстабілізацыяй ва ўкраіне. І гэта не толькі фактар там вяртання Парашэнка, нейкіх палітычных пратэстаў, але перш за ўсё крызісу на глебе пагаршэння сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, асабліва калі казаць пра магчымы энергетычны крызіс ў краіне. І гэта можа падштурхнуць Зеленскага, яго адміністрацыю паспрабаваць нейкім чынам перавесці фокус на другія праблемы, на канфрантацыю з Расіяй і ну, пачаць нейкае наступленне на Донбас, як у свой час Азербайджан гэта зрабіў у Карабахе. І вось гэта сапраўды будзе сцэнар, які паламае гэты дыпламатычны гандаль паміж Масквой і Злучанымі Штатамі, таму што, безумоўна, Расія будзе вымушана ўмяшацца з аднаго боку, але і Злучаныя Штаты будуць вымушаны падтрымаць Украіну у выпадку абвастрэння сітуацыі на Донбасе. І мне падаецца, што вось гэты сцэнар, ён выглядае больш верагодным, чым ну, вось, пачатак наступу расійскіх войскаў праз тыдзень, калі на Захадзе публічна адмовіцца ад далейшых перамоў па пуцінскаму ультыматуму. Я яшчэ раз хацеў бы падкрэсліць, што нягледзячы на даволі жорсткую рыторыку, кансультацыі працягваюцца і бакі рыхтуюцца да новых раўндаў гэтых кансультацый, але сам Крэмль робіць асноўную стаўку на перамовы менавіта са Злучанымі Штатамі. І асноўны прагрэс, які расійскае кіраўніцтва чакае, ён якраз магчымы толькі на двухбаковым трэке паміж Масквой і Вашынгтонам. Ну, а там сапраўды ідуць перамовы, гандаль, кансультацыі, і працуюць некалькі груп. Паглядзіце, што буквальна некалькі дзён таму па запросу ФБР Расія накрыла цэлую хакерскую групоўку. Таму як бы гэта якраз следства таго працэсу перамоўнага, які ідзе ў падгрупе па кібербяспецы, аб стварэнні якой дамовіліся Пуцін і Байден яшчэ ў прошлым годзе. Ёсць падгрупа па стратэгічнай бяспецы, па кантролю над узбраеннямі. І там ідзе перамоўны працэс, нягледзячы на ўсе гэтыя жорсткія заявы, і відаць, што публічна амерыканцы па-іншаму і заяўляць не могуць. Таму я ўсё ж такі буду аптымістам і большой вайны я не чакаю. У нас будзе размеркаванне роляў, але я дзякую і аптымістам, і песімістам у нашай сённяшняй размове, і вам, Александр, і вам, Арсеній. А нашым гледачам я нагадаю, што затым як ўсё ж такі будуць разгортвацца падзеі і ў Казахстане, і на глябальнай шахматнай дошцы, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода ПМ». Дзякую, да пабачэння. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.